Глава 17. Сражение закончилось нашей победой. 48 мертвых солдат против 3 мертвых и 2 раненых наемников. Казалось бы, размен лучше некуда. Но это было только начало. Численное преимущество по-прежнему оставалось не на нашей стороне, и теперь им известно наше точное местонахождение. Скоро поймут и по какому маршруту мы идем, по крайней мере, направление, в котором мы движемся. Они обнаружили нас раньше, чем нам того хотелось. Это значило, что в ближайшее время по нам, вполне возможно, начнет бить артиллерийский огонь, и тогда любая долгая остановка на одном месте приведет к очень неприятным последствиям. Именно поэтому я пусть и хотел оттянуть этот момент, но все же связался с Анной и отдал распоряжение лететь уже сейчас. Если кто и сможет помочь подавить артиллерию магов в данной ситуации, так это только авиация моего рода. «Продолжаем двигаться вперед!» — суровым голосом сказал Петр Валентинович, стоя к нам спиной. Ни жетонов, никаких других принадлежностей наемники с тел убитых брать не стали. Следующие полчаса нашего марш-броска стали затишьем перед бурей. На нашем пути практически никто не попадался. Хотелось бы думать, что после таких потерь они не рискнут посылать новых людей. Однако это стало бы ошибкой и недооценкой противника. Потому что стоило нам преодолеть больше половины расстояния до точки эвакуации, почти не встречая сопротивления на нашем пути, как по нам ударила артиллерия врага. Первое же заклинание ударило почти в сотни метров от командира наемников, но даже этого хватило, чтобы отбросить ударной волной старика назад. Скорее всего, кто-то прямо сейчас наблюдал за нами издалека и сообщал, по каким позициям нужно бить магом. Правда, учитывая расстояние и то, что мы постоянно передвигаемся, разумеется, даже не думая двигаться по прямой, попасть прямо по нам им будет непросто. Я уже молчу о том, что заклинаниями по нам бьются расстояния нескольких десятков километров. О прицельной стрельбе не может идти и речи. Не в этом мире, когда такие заклинания еще и теряют много вложенной в них энергии. Только вражеские заклинания от этого не становятся менее опасными. Это Петр Валентинович, маг 6-го круга. А вот я и остальные — максимум 4-го. Нас, если не убьет взрывом, то это сделает мощная ударная волна, которую не выдержат наши барьеры. Да и здания рядом с нами могут повредить до такой степени, что они обрушатся нам на головы. Я невольно забеспокоился о ребятах. Может, я и привык к артиллерийским взрывам, а вот они вряд ли. Если вдруг кого-то из них охватит паника, или они от страха не смогут двигаться, не думаю, что кто-то из наемников станет их нести на себе. У них стоит цель — защитить, а не играть роль няньки. После первого артиллерийского удара в течение следующих 10 минут прогремело еще 3. Последний унес жизни 2 раненых бойцов, которые просто не успели вовремя уйти в сторону. И тогда нас осталось 8 человек в нашей небольшой части от общей группы. Из-за полученных травм, которые не было возможности в таких условиях нормально обработать, они не успели среагировать на летящее заклинание и умерли под завалом здания, как я и боялся. Ни я, ни Петр Валентинович, ни кто-либо другой не успели их спасти. И после этого артиллерия подозрительно замолчала. Сначала мне подумалось, что это новый план, однако, услышав голос Анны из рации, все встало на свои места. «Молодой господин, мы на месте и заняли берег», спокойным и уверенным голосом сказала моя слуга. «Мы ждем вас на точке эвакуации». «Понял», быстро ответил я и, невольно посмотрев в небо, добавил. «По нам ведут артиллерийский огонь. Возможно, маги перемещаются в вашу сторону. Если положение изменится, я сообщу». «Принято. Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до нас?» «В лучшем случае 40 минут». Ни на секунду не задумавшись, ответил я. «Стычек с врагом не происходит, однако подозреваю, что впереди засада. Возможно, понадобится помощь с воздуха. Сможете организовать?» «Как прикажете». На фоне со стороны Анны я услышал чьи-то шаги и невнятные разговоры. «Сообщите примерное местоположение, и мы придем на помощь». «Тогда придерживаемся плана», — сказал я, закончив с подробностями, необходимыми для координации отрядов, и отключил связь, после чего сказал громче оставшемуся отряду. Правда, осталось от него всего ничего. Я, командир наемников, Давид, Миша, Бестия и еще четверо парней. Мои слуги заняли берег. Подготовьте сигнальные ракеты. После этого в небо полетели несколько красных огоньков, сообщая наше местонахождение. Беспокоиться о том, что враг также узнает наше точное местонахождение, не приходилось. Они его и так знали. Тут мы им даже не облегчили задачу. Цель этого была иная. Следующие 20 минут мы пробежали на удивление без проблем. Солдаты оппозиции полностью переключились на моих слуг и, судя по всему, пытались отбить берег, что получалось у них так себе. Все-таки против крупнокалиберных пулеметов и ракет сложно что-то противопоставить. Да, противовоздушные комплексы доставляли проблем, но не до такой степени, чтобы с ними бы не справились мои слуги. Единственные, кто доставлял проблемы авиации, маги седьмого круга. Они могли атаковать на очень дальние расстояния, из-за чего вертушкам было опасно надолго зависать в воздухе. Конечно, в отместку по солдатам прилетали ракеты, но ни одна из сторон не могла причинить друг другу хоть сколько-то значимого урона, чтобы сдвинуть чашу весов в свою сторону. Поэтому сейчас все проходило как нельзя лучше. И из-за этого у меня в груди нарастало чувство тревоги. Не могли силы оппозиции вот так просто отпустить нас. Не после того, как они потеряли такое количество своих бойцов. Тем более, если мы покинем Ливию, то оппозиционерам мало не покажется. Их репутация и так запятнана, а факт того, что они пытались убить иностранных аристократов, а это точно станет известно, может им здорово навредить и заставить другие страны поддержать сторону республиканцев. Уж наше продвижение и появление сил моего рода они могли связать, все же во главе таких сил далеко не дураки сидят. Зная это, я осознавал, что они приложат все усилия для нашего убийства, и, к сожалению, не прогадал. Между лопаток словно бы кольнула холодная сталь. Я озираюсь по сторонам, но не вижу ничего подозрительного. Практически пустая улица, полностью разрушенные здания, от которых осталась груда бетона и кирпичей. За перевернутыми кузовами машин силы противника прятаться не могут. Здесь вообще прятаться негде, и при этом я не вижу маскирующих плетений. Не в небе же им скрываться? Снайперы? Нет, вряд ли. Иначе я, скорее всего, почувствовал бы чужой взгляд. До меня внезапно доходит, где кроется подвох, и я резко ухожу в сторону и одновременно с этим кричу, что есть силы. «Снизу опасность!» Я вижу, как Петр Валентинович и остальные наемники реагируют на мои слова и готовятся к обороне, но слишком поздно. Под их ногами взрывается земля, поднимая в воздух куски асфальта и облако пыли. Стоит последнему развеяться, как я вижу нелицеприятную картину. Пятеро наших оказываются убиты на месте. Среди умерших оказывается знакомый мне Миша. Пусть я с ним был недолго знаком, но на душе становится неприятно. Я считал его не таким уж плохим человеком. Давиду повезло чуточку больше. Он во время подрыва отлетел в стену одного из зданий и приложился о нее головой, в результате чего потерял сознание и, возможно, сломал себе парочку костей. Бестия тут же подбежала к нему, закинув в рот пилюлю и, потащив подальше от взрыва, принялась останавливать кровотечение. Поскольку девушка находилась дальше всех, взрыв ее практически не задел, как и Петра Валентиновича, для которого нужно что-то более серьезное, чтобы навредить. В итоге от нашего отряда остается всего 4 человека, в котором только двое способны сражаться. С такими силами будет невозможно прорваться дальше, несмотря на то, что до вертушек уже рукой подать. Тем более это должна была быть лишь первая часть ловушки. Скорее всего, сюда вот-вот подоспеет подкрепление. Должны же они были видеть нас, чтобы активировать взрывчатку. Демоны. Как же все быстро произошло. Мы слишком быстро потеряли большую часть нашего отряда. Надеюсь, хоть остальным повезло немного больше, чем нам. Все же именно мы собирали на себя все внимание противника. «Княжич, хватай Бестию с Давидом и беги ко второй группе!» Абсолютно холодным, но в то же время наполненным гневом голосом произносит командир наемников. Двигайся к вертолетам по второму маршруту. Я их задержу настолько, насколько смогу. А дальше, надеюсь, твои слуги сделают свое дело». Сказав это, Петр Валентинович достает сигнальную ракету, и воздух замывает уже зеленая ракета. «Боюсь, что буду вынужден отказать», — говорю я старику, после чего включаю рацию и связываюсь с Анной. «Нужна помощь. Мы почти у точки. Расчистите путь нашим отрядам. Следуйте по направлению зеленой сигнальной ракеты». «Есть! Вертолет скоро будет. Держитесь», — отвечает слуга, после чего я обрываю связь и вижу, что бестия к этому моменту молча подняла валяющегося без сознания Давида на плечи и побежала в сторону второго отряда. Профессионально. «Умереть захотелось?» Все тем же недовольным голосом спросил меня старик. «Видишь, что с ними стало? Хочешь, чтобы с тобой случилось то же самое, мальчишка?» «Я все равно не отступлю», — спокойно отвечаю я и замечаю, как в нашу сторону бежит незнакомый мне человек. Причем он мало похож на солдата позиции, скорее такой же наемник, что и белые волки. «Может, вы мне не друг, не близкий человек, но прямо сейчас я делаю правильный выбор. Доверьтесь мне. Пока что вас я ни разу не подвел». Сказав это, я достаю меч из ножен, встаю в стойку и мысленно вздыхаю. К сожалению, здесь больше не было места, где я мог спрятаться, а точнее использовать оружие для своих целей. Разве что в канализации, но тогда ни о какой помощи Петру Валентиновичу не могло бы идти и речи. А раз так, то ничего не остается, кроме как принять бой и пытаться подловить врага на неожиданности. «Безумие ли это или отвага?» — бубнит старик, после чего бросает на меня короткий взгляд. «С мечом хорошо обращаешься, княжич?» «Вполне. Думаю, мне найдется, чем удивить противника». Говорю я, не обращая внимания на дерзкие интонации этого человека. Все мое внимание сосредоточено на нашем враге, который не очень-то спешит нападать. Высокий длинноволосый брюнет с серыми глазами держал в руках два разных кинжала. Один прямой, другой изогнутый. При этом сам противник не вызывал угрозы. Даже от его странной ухмылки не несло намерением убить. «Он сюда поболтать пришел, что ли? Старый волк все никак не уйдет на покой, да?» На чистом русском и с небольшой насмешкой спросил брюнет, смотря, разумеется, на старика. «А я так надеялся, что ты умрешь от взрыва. Впрочем, ты и так скоро станешь прахом. Ты из змееностов, что ли?» С такой же насмешкой задал вопрос командир наемников. «Неужели, когда мы сжигали ваш гадюшник, то одна змейка выжила и отрастила клыки?» «Близко, но нет», — покачал головой брюнет и повернул голову в мою сторону. «Княжич, не соизволите отойти в сторону? Мне приказано доставить вас живым. Не хотелось бы ненароком убить вас заклинанием. Знаете ли, не так часто в руки попадаются такие личности». «Боюсь, что вынужден вам отказать», — направив меч на наемника, ответил я. «Не люблю верить незнакомцам на слово. И кому только я мог понадобиться живым, а не мертвым? Странно». «Тогда прошу меня простить, княжич, но мне придется сделать это против вашей воли». В этот момент противника начинает обволакивать тьма, создавая теневые доспехи, после чего возле него появляются магические круги и теневые путы, летящие в мою сторону.